Суббота 26 августа была днем ужасного ожидания. Не слышно было выстрелов, хотя мы находились так близко от границы. Каждую минуту мы ждали приказа о всеобщей мобилизации. Между тем, во Фридланде и в окрестностях появились трудно поддающиеся определению лица. Они прибыли на конфискованном транспорте. Группа офицеров тут же принялась за дело, чтобы составить из них своего рода гражданскую милицию. Некоторых разместили во дворце, и так как они не поставили собственной телефонной связи, то надеялись на то, что мы будем передавать их сообщения. Они никогда не здоровались, что возмущало Ольгу, которая уже пожаловалась в Берлин, что сверху и снизу живут люди, которых не знаешь. К вечеру доложили о себе трое офицеров. Они пришли из-за дам, что снова напомнило нам о бале у Альды. Один из двух товарищей, которых привел с собой наш венский друг, носил испанский орден, которым он был награжден в гражданскую войну. Он боролся на стороне националистов в составе легиона «Кондор». К нашему удивлению, все трое, казалось, не ощущали всеобщего напряжения. Может быть, они получили свои приказы в последнюю очередь? Было немыслимо оставить Ольгу одну при этих обстоятельствах. Весьма удрученные господа ушли и пообещали после войны дать бал в нашу честь. Последующие сообщения были совершенно безобидны. Ходили разговоры, что все еще до сих пор висит в воздухе. Эти слухи дали нам новую надежду, что если до сих пор ничего не произошло, то не произойдет и вовсе. Лори уловила в коридоре чудесный запах лаванды и установила, что этот запах исходит от двери с табличкой «Гесслер». Она не без основания предположила, что этот благородный аромат не мог принадлежать кому-нибудь из милиционеров. Вскоре Ольга случайно встретилась в зале с маленьким человеком в очках, который бесцельно бродил по дворцу. Выяснилось, что это был граф Гесслер, пианист, имя которого мы знали по многочисленным афишам, расклеиваемым на тумбах для объявлений. Накануне он получил свои документы о мобилизации, ошеломленный, описал нам с юмором свою первую встречу с армией. Ольга и Элла слушали его с искренним пониманием. Унтер-офицеры страшно на него накричали, хотя и они, вероятно, заметили, что даже самая изощренная казарменная муштра не сделала бы из этого презренного интеллигента солдата. В любую свободную минуту Гесслер прекрасно играл на расстроенном фортепиано Эллы, которая, сказать по правде, звучала как жестяной горшок. Вскоре он узнал, что на следующее утро в 4 часа он должен покинуть дворец вместе с разношерстной группой солдат, которая в последние дни расположилась у нас на главной лестнице. Обмундирование некоторых из его товарищей состояло из совершенно неподходящих друг другу частей мундира. Для Гесслера же вообще не могли найти ничего подходящего. Он ужаснулся от вида белья из парусиновой ткани и утверждал, что полотенца, которыми государство снабдило армию, не годятся даже быть названными портянками, и что если он будет ими долго пользоваться, то потеряет способность сыграть хотя бы ноту. Он находился в очень нервном состоянии, может быть, еще и потому, что понял, что все его прежние ценности рушатся. И мало того, он еще влюбился в Эллу. На рассвете он попрощался с нами, напряженный, как пугало, в огромных роговых очках с кепкой тюремщика на голове. Казалось, что он шел навстречу будущему, которое вполне соответствовало бы надписи на вратах дантовского ада. «Входящие, оставьте упование». Ольга и я вышли на лужайку, блестящую от росы. Солнце поднялось для нового великолепного дня, розы сверкали в полном цветении, но мы чувствовали себя совершенно подавленными. Когда мы затем снова нырнули в постели, я услышала царапание по стеклу, и лицо Гесслера, похожее на гнома, показалось сквозь решетку. «Мы едем в Тост», — прошептал он со значением и исчез. Казалось, что это последнее послание человека, которого с беспощадной жестокостью бросают навстречу судьбе еще более ужасной, чем смерть, и никто ему не может помочь. Я написала на моем зеркале губной помадой, ничего другого не оказалось под рукой, место его назначения, и смертельно усталая снова легла в постель. Вероятно, он хотел, чтобы Элла знала, куда он направляется. Наутро все магазины были опустошены, запасы были или спрятаны владельцами, или раскуплены покупателями, накинувшимися на все, что имелось, вследствие сообщения о грозящем распределении продуктов по карточкам. Одна соседка навестила нас и перечислила, какие запасы угля, мыла и так далее она уже сделала. Ольга до сих пор этим не занялась. Чтобы наверстать упущенное, срочно было забит поросенок, который впоследствии подавался к обеду, приготовленный различными способами. Мисси и я не терпели свинины, но теперь с этим никто не мог больше считаться. Большинство лошадей в окрестности были конфискованы, и было строго предписано затемнение. После короткого замешательства люди покорились и быстро повиновались.